Глава 18. Орудие преступления. Кентавр был явно удивлен видом всклоченной мокрой девушки, выскочившей на улицу в холодное время года, но неудобных вопросов задавать не стал. «Куда вас отвезти?» – спросил он лаконично, когда я села в повозку. «Действительно, а куда меня отвезти? Уж не ко мне ли домой, где меня скоро найдет Бенефис и выскажет все, что обо мне думает?» «Давайте в центр», – ответила я неуверенно, пока еще не решив, куда именно мне податься в таком виде. Кентавр пробурчал что-то невнятное и недовольное, мол, центр большой, но с места тронулся, а мне только это и надо было. Когда улица с заведением господина Грегора и спортивным ярко-алым припаркованным магобилем Бенефиса скрылась из вида, я облегченно перевела дух. Фух, слава богам, у меня хотя бы теперь есть время подумать, что теперь делать. Первым делом я стала отжимать свои волосы и приводить их хоть в какое-то подобие порядка. На голове было настоящее мокрое воронье гнездо. Я смирилась с тем, что выглядело более чем непрезентабельно, и вряд ли меня пустили бы в приличную ресторацию в таком виде. Однако заболеть не хотелось. Повезло еще, что на мне сверху было плотное непродуваемое пальто. Небольшое, но все же утешение в сложившейся ситуации. Выходит, Бенефис достаточно быстро нашел Мариэль сам. Не удивлюсь, если он повесил и на нее какой-нибудь маячок, как приладил следящий чары к подаренному мне браслету из адамантия. Подумала я, вспомнив, в какой короткий срок начальник Маглицы нашел и Сирену, и меня. «Да уж, вот это сюрприз ты ему устроила. Твой жених был по-настоящему удивлен». Вдруг съехидничал внутренний голос, а я, наконец, перестав дрожать от испуга, рассмеялась этой глупой мысли. Кентавр недобро покосился на меня через плечо. «Дурная, что ли?» донеслось до меня, и я тут же прекратила глупо хихикать, вновь сосредоточившись. Если бы не побег Мариэль из гостиницы в ночь перед приездом Дарьона, то ничего этого не случилось бы. «Мариэль!» Я вспомнила про красавицу Сирену и призадумалась. Когда Розетта взяла бокал с шампанским, меня, кажется, что-то напрягло. «Что же это было?» Я крепко зажмурилась и воссоздала в голове ту самую картину, как Сирена полулежит на ступенях бассейна, а жрица любви подхватывает клубничину и бокал с подноса одного из работников борделя. Мариэль тогда сказала, что шампанское теплое, и одним взмахом руки превратила небольшое количество зачерпнутой воды в кубики льда. Точно! Вот что меня так удивило! Именно в этот момент я вспомнила кубики льда в руке Мариэль и невероятное количество крови в номере каюты капитана, где обнаружила труп Грея Азрльда. Крови там оказалось слишком много, даже с учетом того, что у несчастного было вырезано сердце. А еще меня удивили пышные зеленые растения, но при этом сухая земля в горшках и пустая лейка. Что-то в моей голове щелкнуло, как будто встали шестеренки в плохо смазанном механизме, и меня вдруг озарило догадкой. Дарьон упомянул, что сердце оборотня было вырезано магическим оружием, хранение которого запрещено в Лазурии. Его люди вдоль и поперек исследовали замок Редстов, но не нашли и намека на орудие преступления, как будто бы оно исчезло. А что, если это действительно так и есть? Что, если оружие, которым было вырезано сердце оборотня, растаяло, смешавшись с кровью? Это тогда объяснило бы то невероятное количество крови, которое было и в спальне, и даже на ковре в гостиной номера каюты капитана. «Пожалуйста, отвезите меня к зданию межмировых телепортов», – судорожно воскликнула я, осознав, что нащупала ниточку во всей этой мутной истории. Кентавр что-то недовольно фыркнул, но направление сменил. Я же прикрикнула: «И побыстрее, пожалуйста, плачу двойную цену». Последние слова явно приободрили возничего, и он тут же стал набирать темп. Благо, предрассветные улицы столицы были пустынны, и не было опасности сбить кого-нибудь. Я продолжила рассуждать про себя. Османдиус Рестов выпил магию сирен через стамину, а по словам Лайсы, они провели в подвале Османдиуса почти 2 месяца. То есть к моменту убийства господина Грея Османдиус уже обладал магией сирен. Сегодня я видела, как Мариэль за один миг превратила воду в кубики льда, то есть маг мог вполне создать из воды в лейке небольшой клинок. Остается теперь доказать, что Редстов и есть убийца оборотня. Вот только как это сделать? В растрепанных чувствах я вступила в здание телепорта с первыми лучами рассветного солнца. Маглицейские отчаянно зевали после ночной смены и не обратили внимания на встрепанную девицу, низко наклонившую глубокий капюшон пальто. У телепортационной кабины я уже привычно приложила руку к специальному окошку и сообщила служащим, что хочу расплатиться за визу в Лазурию со счета. Забавно, но почти все деньги, заплаченные Хельгой Дерош за поиски своего супруга, я потратила на дорогостоящие визы в Лазурию. Служащий государственного учреждения неодобрительным взглядом осмотрел мою мокрую одежду, растекшийся макияж на лице и спутанные волосы, до последнего момента сомневаясь в моей платежеспособности. Однако, когда окошко мигнуло зеленым светом, подтвердив, что с моего счета списано 110 золотых, служащий растянул губы в неискренней гоблинской улыбке и пожелал хорошей телепортации. Я с громким стуком сердца переживала те секунды, когда мое тело переносилось из одного мира в другой. Воспоминания, как мне было плохо после первого перемещения, к сожалению, не успокаивали меня, а лишь добавляли нервов. Но на этот раз все прошло глаже, меня не обжег адамантиевый браслет на руке, просто потому, что его уже не было на мне, а голова больше не наливалась свинцовой тяжестью. Да, конечно, меня немного мутило, однако я настолько сильно нервничала на предмет того, что буду делать в Лазурии, что не заметила небольшого дискомфорта. Я выбежала из мраморного зала телепортации и вдохнула свежий лазурский воздух. Солнце здесь начинало припекать, а потому я сняла плащ и подставила ему свое влажное платье. Здесь я уже не боялась замерзнуть и заболеть, в отличие от столицы. Все-таки определенными преимуществами этот мир точно обладает. Небольшая повозка остановилась около меня, и голубоглазый старик-лазурянин с широкой белозубой улыбкой сказал мне: «Эй, краса девица, садись, подвезу, куда тебе надобно». И приглашающим жестом кивнул на свою повозку. «Спасибо, дедушка, но, боюсь, у меня не так много денег, чтобы воспользоваться вашими услугами», ответила я, памятуя о том, какие цены в Лазуре. Что-что, а на повозках я предпочитала экономить даже в столице, всякий раз пользуясь услугами кентавров. «Да садись, чего уж тут, все равно клиентов в такую жару нет никого. Подвезу всего за 2 золотых». Добродушно улыбнулся дедушка и внимательно на меня посмотрел, соглашусь или нет. Я, ожидавшая, что за поездку с меня попросят как минимум с 10 золотых, опасливо кивнула и залезла в повозку. «Вот это везение, всего 2 золотых». «Куда поедем?» – деловито спросил старичок. «В замок Редстов», – отозвалась я после секундного замешательства. Транспортное средство тронулось, а словоохотливый старичок вдруг заохал и сказал: «А вы в курсе ли, девушка, что замок-то достопочтенного Асмандиуса Редстова разрушен каким-то приезжим злым магом?» «Вот как?» Я сделала вид, что удивилась, решив расспросить возничего поподробнее. «А сам господин Редстов где сейчас?» «Так вот, продержали нашего аристократа несколько недель в тюрьме по навету какого-то мерзкого мага, как же его, Блэкшера. Но суд на то и суд, чтобы выяснить все обстоятельства полностью досконально. Сегодня рано утром было вынесено решение, что Асмандиус Редстов невиновен, и его отпустили. Теперь бедному господину не один год придется восстанавливать свой родовой замок. А вы разве к нему едете не помочь с разбором завалов?» – спросил старичок, подозрительно сверкнув своими синими глазами. «Именно для этого я к нему и еду», – убедила я пожилого человека, натягивая на себя максимально доброжелательную улыбку. «Вот оно как получилось. Выходит, Дарион не смог собрать всех необходимых доказательств для того, чтобы Асмандиуса отправили на плутоневые рудники, да ко всему еще и его репутация пострадала. Но ничего, что-нибудь придумаю. В конце концов, можно еще попробовать вывести Редстофа на чистую воду. В любом случае, он рациональный маг, и ничего плохого мне теперь, узнав, что я никакая не троллина, а обычный человек, не сделает». Я так глубоко задумалась о том, как попробую вести себя с Редстофом, что и не заметила, как повозка подъехала к месту, где раньше величественно возвышался старинный замок. Сейчас на месте, где совсем недавно находилось многовековое сооружение, раскинулись руины. Конечно, кое-какие отдельные комнаты, коридоры как-то уцелели после магического поединка между Дарионом и Асмандиусом, но даже они требовали основательного ремонта. Я с ужасом смотрела на крупные куски валунов, некогда бывшие стенами и сводчатым потолком, на огромные деревянные балки и люминесцентные грибы, которые то тут, то там подсвечивали своим тусклым сиреневатым светом то, что осталось от замка. Если бы не бенефис, то вполне вероятно, что я, Виер, Сирены и тот юноша были заживо погребены под останками замка. В эту минуту я даже прониклась искренней благодарностью к своему жениху. А тут разразилась настоящая бойня. Когда дрались два мага, само небо плакало кровавыми слезами. Тихо прошептал старик, рассматривающий руины вместе со мной. Я невольно кивнула. Смертельные заклинания имеют багровый цвет, а потому на смертельных дуэлях небо в отблеске многочисленных заклинаний становится красным. Входная дверь в замок Рестов открылась, и на пороге появился Асмандиус собственной персоной. Он выглядел так же, как и всегда. Распущенные платиновые волосы, перехваченные тугим обручем, чуть распахнутая рубашка. «Лали?» – в некотором замешательстве спросил он, когда я вышла из повозки. «Да, это я». Я развела руками, показывая, что теперь я не Тролина. Все было ясно без слов. «Неужто еще раз приехала устроиться горничной?» Асмандиус насмешливо поднял левую бровь и вновь окинул меня пристальным взглядом с головы до ног. «Да, я все еще выглядела весьма нелепо. Влажное платье неместного фасона, мокрые волосы, завязанные в тугой узел, теплое пальто в руках». «Я приехала поговорить», — сказала я, сглотнув. Мне было страшно смотреть в эти холодные глаза сумасшедшего мага, сломавшего столько чужих жизней. Но я была твердо уверена, что сейчас, когда только-только завершился суд над ним, он не осмелится сделать мне ничего плохого. К тому же у меня и нечего отбирать. Если Асмандиус раньше думал, что я Тролина и чисто гипотетически мог захотеть отобрать у меня природную силу и выносливость, то теперь я была обыкновенной девушкой Лолианой Иствуд, бывшей горничной публичного дома. «Заходи, если не боишься», – проговорил он медленно, распахивая дверь в свой замок. «Я подожду тут», – бросил мне старичок в спину, когда я смело шагнула на первую ступень парадной лестницы. В отличие от самого замка, она осталась целой. В душе я не испытывала и доли той уверенности, которую старалась транслировать своими жестами и движениями. Мне было страшно заходить в логово этого безумца, который чуть было не взял меня силой, однако я старалась не подавать вида. Войдя в замок, я невольно охнула. Вся мебель, ковры и статуи были частично сломаны, частично припорошены мельчайшей серой пылью. Неприятная взвесь до сих пор витала в воздухе. «Что, нравится, как поработал твой друг?» – неожиданно спросил Асмандиус, подойдя к бару. По иронии судьбы, именно бар с коллекцией вин, которую так тщательно протирал Адам в первый день нашей встречи, не был задет магической дуэлью. Хозяин замка откупорил бутылку и плеснул в бокал вина, затем протянул его мне. «Вина?» У меня моментально пересохло в горле. Все это выглядело настолько немыслимо и парадоксально, что я не знала, как реагировать на предложение Асмандиуса. Он как будто бы вновь стал тем самым галантным и доброжелательным хозяином замка, с которым я познакомилась в первый день, когда устраивалась работать горничной. Как будто бы и не было между нами той неприятной сцены в подвале, как будто бы он не ослепил моего друга Виера и лишил сил Тамину, юноши с Дезертума. «Не бойся, не отравлена и без афродизиака», – проговорил Асмандиус, верно истолковав мой мечущийся взгляд. Я с сомнением, но все же взяла протянутый бокал с вином. Рестов молча налил второй бокал себе, отпил, а затем произнес. «Так вот, в одночасье и рушатся все плоды жизни. А я добился сращивания магии различных рас в одном теле. Я хотел стать самым хорошим правителем для всех миров, добиться, наконец, мира, прекратить вражду между расами. Возможно, со временем мои эксперименты дошли бы до того, чтобы передавать магию от личности к личности, не травмируя ее психическое и физическое состояние. А твой друг разрушил мой замок, мою лабораторию, всю мою жизнь». Столько боли и сожаления прозвучало в голосе Асмандиуса, что я бессознательно охнула. Да он же действительно считает себя гениальным ученым и жертвой обстоятельств. Но Асмандиус, пробормотала я осторожно, пользуясь тем, что когда-то маг разрешил мне называть себя на «ты». «Ты возомнил себя превыше человеческих и нечеловеческих жизней. Ты решил, что сам можешь решать, кому жить, а кому умереть. Это неправильно». Маг посмотрел на меня сквозь бокал, отпил еще немного и произнес, чуть печально улыбнувшись. «Какая же ты маленькая и наивная, Лали. Неужели ты думаешь, что Дайрон Блэкшир лучше меня?» Я аж задохнулась от такого ответа. А Асмандиус продолжил говорить, несмотря на меня. Удел сильных править этим миром и решать, кому жить, а кому умирать. Я уверен, что Дарион Блэкшир не раз убивал, считая, что так правильно. Я старался нести как можно меньший вред своим жертвам, забирая у них только необходимое. Большинство тех, кто побывал в моем подвале, возвращались к себе на родину с небольшими провалами в памяти, но живые. Смерти, соглашусь, были, но только тогда, когда в этом была необходимость. Я хотела было возразить, набрала полные легкие воздуха и просто выдохнула, потому что вспомнила, как только что старик Лазурянин рассказал мне, что в момент захвата замка Редстов само небо плакало кровавыми слезами. Выходит, Дарин выпускал магические заклинания на поражение, а не пытался захватить и обездвижить своего противника. А так ли хорошо я знаю главу безопасности по иномирным делам? Асмандиус помолчал, давая мне высказаться, но, не услышав возражений, продолжил. «Сильные всегда правят и решают, кого из стада овец отдать на заклание. Другое дело, что овцы могут и не догадываться о том, что их добрый ласковый пастух раз в месяц забирает одну из них, чтобы приготовить на ужин мясо. Это жизнь, Лали». Я молчала, не согласная с логикой Редстафа, но, увы, не могла ничего ему возразить. Асмандиус не считал себя виноватым. Совершенно. «Но ты убил того оборотня, Грея Азральта», — вдруг вспомнила я. «Ты вырезал его сердце, а он ничего плохого тебе не сделал. Он мог вернуться в свою семью, у него наверняка были жена и дети», — прошептала я тихо-тихо. Мак услышал мои слова, а потому ответил. «И что? Его сердце должно было продолжить биться в моей груди. Если бы все сложилось так, как я планировал, то я рано или поздно остановил бы многовековую вражду между вампирами и оборотнями в сумеречном мире и сохранил бы сотни жизней. Посмотри, какая грязня идет между двумя расами. Они убивают друг друга ежедневно». Я встрепенулась, вспомнив то, что некогда мне рассказывал Вьер Крувицки. Вскинула голову и перебила мага. «Их распри исключительно из-за нехватки ресурсов. Сумеречный мир с подходящими климатическими условиями один, а раз – две, и потому происходит то, что происходит. Как бы ты прекратил грызню между ними, если даже у нашего короля не получается уладить междоусобицу?» «Ой, Ли!» Асмандиус высоко вскинул брови, тем самым показывая, как сильно сомневается в моих словах. «Лали, где ты все это вычитала об ограниченности ресурсов? Да ты сама хотя бы раз была в сумеречном?» Я стыдливо опустила глаза. «Ну да, моя информация почерпана из книг и короткого знакомства с Вьером Крувицки. Как обстоят дела на самом деле, я действительно не знаю. Вампиры верят в то, что и во всем виноваты оборотни. Оборотни люто ненавидят вампиров». «Вот только и те, и другие сильнее людей, да хотя бы чисто физически. А прибавь ко всему сверхнюх и зрение двуликих или способность вампиров гипнотизировать одним только взглядом, и ты поймешь, что людям просто невыгодно, чтобы эти две расы наладили дружеские отношения. До тех пор, пока они заняты грызнёй между собой, мы можем спать спокойно». Я задумчиво посмотрела на бокал. Действительно, теория Асмандиса, ну, очень похожа на неприглядную правду. Вот только король сам пытался наладить отношения с теми же вампирами. И потому пригласил в королевский дворец одновременно еще и оборотней, саркастически добавил внутренний голос. «Чтобы точно никакой драки не произошло. Ага». Я сердито мотнула головой. «Да нет же, вон, сын Виера, Влад, обладал рецессивным геном и мог бы претендовать на объединение всех кланов вампиров и даже хотел наладить дипломатические миссии с другими мирами. И Влад скончался при странных обстоятельствах в столице, а не в своем мире», — вновь шепнул мне навязчивый голос. Я заспорила сама с собой. «Да нет же, уже известно, что Хамисса Дерош подговорила Виавольду убить Влада, чтобы самой стать женой будущего главы клана. Это дело давно распутано». Асмандиус с улыбкой на устах наблюдал за тем, как я веду мысленный спор, как будто бы прекрасно понимая, о чем я думаю. В какой-то момент он вслух произнес. «Хамисса жадная до власти вампирша, которая при этом глупа, как пробка. Ее характер заранее просчитали и подослали к Винтеру с определенной целью, чтобы она внесла разлад между братьями-близнецами и пошатнула укрепившуюся власть Виера. Правда, она пошла еще дальше, переплюнув изначальные планы на нее, и влюбилась в Виавольда, после чего подговорила того убить своего двоюродного брата». Я с изумлением посмотрела на Асмандиуса. «Откуда он это все знает?» «Откуда ты...» Начала я задавать свой вопрос, как дверь в замок вновь открылась, а я со страхом обернулась, но, увидев старика возничего, расслабилась. «Наверное, мы здесь с Османдиусом уже долго общаемся, вот он и пришел за мной уточнить, дожидаться меня или нет». Хозяин же замка, наоборот, нахмурился и недовольно поджал губы. «Да что все это значит?» Я вновь обернулась на возничего. «Османдиус, что же ты так долго? Кончаю ее уже и поедем». «Что?» Я пробормотала, все еще не понимая, что происходит. «В смысле кончай? Кончай вино распивать? Они куда-то спешат? Неужели этот старичок-лазурянин знаком с хозяином замка лично?» Возничий расхохотался неприятным гаркающим смехом и посмотрел на меня. «Неужели ты настолько глупа, что до сих пор все еще не поняла? И что только в тебе мужчины находят?» «Что не поняла? О чем он говорит?» Я немо смотрела на пожилого мужчину, моргнула, потом еще раз и еще, а в какой-то миг его очертания поплыли и стали меняться. Фигура вытянулась, глаза почернели, да и волосы тоже, а кожа, наоборот, посветлела. Выросла пышная женская грудь. «Хамисса?» Я ахнула от потрясения, узнав изящную белокурую вампиршу, которую однажды мельком видела на королевском приеме. «За тобой не угнаться ни по столице, ни по лазурии», — фыркнула Хамисса. «Хотя бы здесь я тебя догнала. На мое везение ты сама решила отправиться прямиком в замок Редстов. А я уже голову сломала, как тебя сюда завлечь?» «Но я ничего не понимаю», — пробормотала я, глубоко потрясенная преображением Хамисса. В голове крутились десятки вопросов, требующих немедленного ответа. «А куда делся возничий?» «Пф!» — фыркнула вампирша. «Немножечко магии иллюзии, а защиту от солнца на меня поставил мой ненаглядный Османдиус. Любимый!» — она обратилась к пепельному блондину. «Так ты прикончишь эту мерзкую дрянь или мне самой?» На последних словах Хамисса обнажила свои белоснежные зубы и провела языком по острым клыкам. Я громко сглотнула, не в силах поверить, что сама по своей воле приехала в заботливо расставленную ловушку. А я наивная думала, что мне так повезло поймать возничего за 2 золотых. Выходит, Хамис и Османдиус знакомы и, по всей видимости, даже являются любовниками. Вот откуда последний столько знает о том деле. «Не торопись, дорогая», — возразил маг. «Еще успеется ее убить». Я передернула плечами от того, как они легко обсуждали мою смерть. «Будто нечто неизбежное. А я вот как-то не хочу так рано умирать. Что прикажете делать?» «Так вы знакомы?» Я задала, пожалуй, самый дурацкий вопрос, который только мог прийти в мою голову. Но мне безумно не хотелось умирать, и я старалась растянуть отпущенное мне время. К сожалению, если начну трогать мочку своего уха, вызывая Дарина по мыслепередатчику, кто-нибудь из присутствующих это точно заметит. Хамисса состроила высокомерно пренебрежительное выражение лица, показывая, что думает о моих умственных способностях. «И одета, как безродная девка, и мозгов совсем нет», — констатировала она. «Да, мы с Османдиусом знакомы уже несколько месяцев. В сумеречном мире после того, как Виавольда послали в тюрьму, мне уже было делать нечего. По своим связям я вышла на гениального Османдиуса, и он смог привить мне устойчивость к солнечным лучам. Благодаря ему меня все это время искали в сумеречном, а я счастливо жила в лазури». «Ах!» – она откинула прядь волос, обмахивая себя рукой, словно веером. «Здесь, конечно, не родной мир, но тоже жить можно. Ну все, я уже устала от тебя». И с этими словами она буднично облизала клыки и мягко грациозной походкой двинулась на меня. Я икнула от страха и начала пятиться спиной по направлению к хозяину замка. «Хамисса, стой! Она мне еще нужна живой!» — властно приказал мужчина за мной. Но черноволосая вампирша даже и не думала останавливаться. «Ты мне что-то там говорил о сильной и выносливой тролине, от которой хочешь иметь детей, и я, так и быть, была согласна на уступки. Но это же глупая, слабая, человеческая девчонка!» Все это она проговорила на одном дыхании, ни на секунду не замедлив своего наступления. «Хамисса, стой! Еще раз говорю!» — уже более грозно прорычал Редстов. В этот момент вампирша резко бросилась ко мне, а дальше все слилось в одну непонятную для меня картину. Вампирша двигалась быстрее, чем я могла уследить за ней взглядом, и когда я уже была готова попрощаться со своей жизнью, а сердце ушло куда-то в пятки, ослепительная багровая вспышка озарила купол замка. Миг, и прямо передо мной на землю упала бледная, как сама смерть, вампирша. «Ик!» — икнула я, во все глаза уставившись на женщину, которая секунду назад еще была жива и невредима. «Ик!» — «Ты убил ее?» Бестолково спросила я, а мои руки при этом затряслись мелкой дрожью от нервного потрясения. Впервые на моих глазах кто-то убил человека, а точнее вампиршу. «Да, не благодари». Асмандиус поморщился. «Говорю ж, глупа как пробка. Ее использовали все, кому не лень, а она даже этого не понимала». «Ик!» — снова икнула я, потрясенно глядя на мага. «Как использовали?» «Да какая разница?» — нехотя протянул Асмандиус. «Я вот вначале на ней провел эксперимент по частичной прививке магии Дезертумца. Затем убедил ее в том, что сделал ей великое одолжение, и она теперь по гроб жизни мне должна. Таким образом, она и привела ко мне Виера». «О-о-о!» — выдохнула я, ошеломленная пониманием. «Вот, оказывается, о каких связях не захотел говорить Виер, упомянув, что приехал в Лазурю. Интересно, как она только промыла ему мозги? Теперь все становится на свои места». Я помолчала и неожиданно для себя спросила: «А зачем ты хотел моей смерти?» «Я хотел твоей смерти?» Эхом удивленно откликнулся Асмандиус. «Ну, это же с твоей подачи, получается, Хамисса намазала кружку сталоцина в телепортационном зале Лазури, и наверняка она же подбросила записку о том, что господину Грею требуется горничная». Асмандиус смотрел на меня с какой-то смесью недоумения, а затем вдруг расхохотался совершенно диким расхатистым смехом. «А все же Хамисса хороша», — произнес он, оттирая крупные слезы с лица. «Признаюсь, она говорила какой-то Лолиане, которая перешла ей дорогу. Но та Лолиана была человеком, а ко мне в замок пришла наниматься на работу Тролина. Поверь, я не имею к этому никакого отношения. И записку тоже подсовывал не я. По всей видимости, Хамисса давно точила на тебя зуб. Вначале она тебя отравила, а когда узнала, что мне требуется сердце оборотня, то дополнительно еще решила и повесить на тебя убийство Грея, чтобы уж наверняка так сказать». Я покусала губу. «Да, выходит, что так. Если, конечно, Асмандиус не врет. Хотя вряд ли у него есть причины, по которым он стал бы мне врать. Получается, в тот момент, когда я сломала солнечную ванну в целительском заведении и изменила внешность, став Тролиной, я, по сути, совершенно случайно спасла себе жизнь. Хамисса надолго потеряла меня из видимости, а от своего любовника она слышала только то, что он взял в горничный Тролину с таким же именем. Подумаешь, всякие совпадения случаются». Я настолько глубоко задумалась, что не заметила, как маг подошел ко мне на неприлично близкое для мужчины расстояние и поднял мое лицо, заставляя посмотреть в его завораживающие ярко-синие глаза. Наверное, многие сочли бы Асмандиуса первым красавцем, но лично меня его внешность пугала. Я чувствовала неведомую опасность, исходившую от него. Невольно я поежилась, задрожала еще сильнее, когда блондин дотронулся до меня. «Ты вся дрожишь?» произнес он жарко, выдохнув мне эти слова прямо в ухо. «Тебе холодно?» Я кивнула, не зная, от чего дрожу сильнее. То ли от шока от убийства Хамисса на моих глазах, то ли от влажного платья, в котором я ехала от борделя господина Грегора. Асмандиус дотронулся до моей одежды, и вода медленно, капля за каплей, потекла в его руку. Я завороженно смотрела на это чудо, не отводя взгляда. Вот она, украденная магия сирен. «Неужели я так ужасен для тебя?» произнес маг, увидев мой взгляд. «Вспомни, я не хотел сделать тебе больно. Вначале я загипнотизировал тебя, затем предложил выпить афродизиак, чтобы ты сама захотела меня». Я сглотнула, вспомнив, как все было на самом деле. Неужели Асмандиус и вправду считает себя джентльменом? Вода поднималась от подола моего платья и стекала по рукаву в ладонь мага. «Зачем я тебе? Я же даже не Тролина!» растерянно произнесла я, борясь с желанием отшатнуться от безумного мага, ни с того ни с сего воспылавшего ко мне чувствами. Асмандиус интимно положил вторую руку мне на шею и стал поглаживать пальцем отчаянно бьющуюся жилку. «Ты лучше, чем Тролина. Не факт, что я смог бы иметь детей от Тролины, и совершенно точно я не смог бы их иметь от Хамиссы. Вампиры и люди несовместимы как расы, именно поэтому ты никогда не встретишь полувампира». «Только по этой причине она якобы разрешила мне иметь любовницу, разумеется, планируя тут же ее убить, как она родит мне наследника». «Глупая!» Он фыркнул, бросив пренебрежительный взгляд на искаженное тело вампирша. «Думала, что переиграет меня. Меня! Асмандиус и Редстаффа невозможно обыграть!» Затем он вновь посмотрел на меня, и его голос заметно потеплел. «Но ты оказалась человеческой девушкой, очень умный и храбрый, а к тому же очень талантливый. Ты каким-то неведомым мне образом можешь видеть в темноте, да и выносливостью обладаешь поистине тролльей. Я наблюдал за тобой и отметил, что за все время работы в замке ты не пользовалась магией. Мое предложение стать матерью моих детей все еще в силе». И с этими словами он стал медленно наклоняться с очевидной целью поцеловать меня. Я зажмурилась и изо всех сил стала призывать чудо. «Как там я себя успокаивала? Что Асмандиус мне ничего не сделает? Черт из два, Лоли, ты совершенно не разбираешься в мужчинах!» А когда его губы были в каком-то сантиметре от моих, вдруг произошло чудо. Где-то за спиной послышался резкий, холодный и властный голос. «Лоли, на землю, быстро!» Разумеется, я бросилась на землю. Что было дальше, помню смутно. Помню лишь то, что Асмандиус от ярости превратил воду в своей руке, стекшую с моего платья, в лед, а затем стряхнул его на пол. Я перестроилась на магическое зрение и, изо всех сил сосредоточившись, накинула на куски льда стабилизирующее заклятие, призванное сохранить форму и структуру льда. Пока я магичила, вокруг летали вспышки заклинаний, а когда я подняла голову, оттирая пот со лба, все уже закончилось, и я встретилась со спокойным взглядом серых глаз. «Ты как, цела?» – спросил Дарион, обеспокоенно всматриваясь в мое лицо. «Да», – выдохнула я, но глаза предательски защипало от пережитого стресса.